Если честно, было такое чувство, особенно после прочтения отчетов ЗВ-1, согласилась Элли. У меня было еще хуже, наверное, вы задавались вопросом, почему профессиональных дипломатов не было в ситуациях, когда они предпочтительнее солдат. Впрочем, когда приезжали дипломаты, КЗВ умудрялось их быстро потерять. Я даже не как профессиональный дипломат вижу множество сложностей, что создало себе КЗВ, например, полностью ошибочные отношения с мятежниками Джафа. Да, и никак не помогали разным народам Млечного Пути, хотя бы информацией. Не могу сказать ничего плохого про генерала Хаммонда, но он ведь выполнял просто приказ найти оружие, а остальное все по мере возможностей. Да, это тоже проблема военных, они выполняют приказы, что-то большее делают по большим праздникам, полицейские в этом плане более предпочтительней. Они сами ищут и упреждают угрозу, они просто реагируют, хотя в основном показаны, как их вызывают на вызовы, но не показывают, как они сами находят угрозу, по разным признакам и обезвреживают ее. Значит, идея Кинси доверить все агентству информации были логичными. Господи, нет, сразу же среагировал подполковник. Это ужасная идея. Все агентства информации – это коррупционный отдел, в котором работают идиоты. Они были созданы после падания корабля Асгардов в Роузуэле, и формально по мандату защищали информацию о инопланетянах, однако за 50 лет они настолько расслабились, что из элитного отдела стали филиалом самой большой коррупции в истории, как, например, сейчас отдел ЦРУ, заведующий пытками. Пытками, удивилась Вейер. Да, только создателю программы выделили из секретных фондов 80 миллионов. Это тоже тот еще коррупционный подряд. Работают примерно так, хватают какого-то мусульманина или мелкую сошку террористов и пытают. Потом заполняют отчет о том, что человек сдал своих друзей и место нового теракта. Хотя все информацию берут из других источников, например, у агентурной разведки. Начальство видит, что информация подтверждается из двух источников и считает, что это правда. А раз подтверждение идет с двух источников, нужно финансировать оба, в идеале информация должна подтверждаться из пяти источников. То есть, ЦРУ из национальной трагедии сделали коррупционный подряд, на который выделяют больше денег, чем на экспедицию в другую галактику. Кажется, Элли Вейер была в шоке. Ага, согласился подполковник. Я это знаю, потому что пришел слушок среди наших, что срушники стали зарабатывать на пытках. И неплохие деньги, видимо, офисный планктон ухватил удачу за хвост. Если честно, мы все недовольны, в теории разные источники информации должны быть изолированными, но этот отдел из-за специфики имеет доступ к другим источникам информации и могут фальсифицировать данные. И все об этом знают, да, однако умным людям крайне сложно объяснить сенаторам, что пытки не работают, так как те живут в своем маленьком мирке. Я не пытал королеву отнюдь не потому что гуманин, а потому что это полностью бессмысленно. Если ты пытаешь человека, значит ты чего-то не знаешь, а если ты этого не знаешь, то у источника информации над тобой есть власть. А если у него над тобой есть власть, то возможно сможет сфальсифицировать свои показания. С учетом секретности, это больше коррупционный подряд, который нельзя расследовать, так как это касается национальной безопасности. И никто не доложит, кому, иронично спросил Лестериус. У каждого есть свои маленькие скелеты в шкафу, и никто не захочет начитать полноценную войну разведок из-за мелкого коррупционного заработка. Только, пожалуйста, не упоминайте гуманизм, мир уже 400 лет существует по вестфальской системе безопасности, баланс сил и баланс интересов, не мне вам рассказывать, что это. Да, не надо, но сейчас мы в другой галактике, где зло и так определенно. Ох, не будьте так наивны, Вестфаль определил сущность человека как зло. Я хоть не согласен с этим определением, но тем менее нужно быть осторожнее в дипломатии сейчас. Нельзя показывать никому, что мы слабые, мы должны быть сильными всегда. Я это понимаю, поэтому согласна с вами, что мы должны основать небольшой форпост, что-то типа базы Альфы, чтоб никто прямо не переходил на Атлантиду. Любая развитая раса может по адресу определить местоположение врат. Да, это разумная предосторожность, которой стоит пользоваться на постоянной основе. Меня больше интересуют системы безопасности зала врат, думаю, нужно разобраться в них и запустить. Энергия есть, это возможно. Я научу вас пользоваться столом, но не факт, что я умею им пользоваться. Так, пару фокусов. Нам хватит и пары фокусов. Сейчас нужно много материалов для производства различных товаров, в частности сенсорная сеть, на орбитах планет. Думаете, Рейфа не заметит? Может и заметит, но при их приближении к планете мы будем узнавать об этом и сможем предупредить людей там живущих. Теоретически можно организовать кампанию выжженной Земли. Ключевой проблемой тут являются размещения людей, это будет очень сложно, вместе со всеми необходимыми припасами. Понимаю, наверное, довольно хорошо. Впрочем, чего это мы тут застряли? Пошлите праздновать первый ваш дипломатический успех в Пегасе, надеюсь, не последний. Надеюсь, я не развяжу ни с кем войну. Вы уже развязали с Рейфами. Точнее, не вы, а вы. Лестериус пошутил. Очень смешная шутка, сухо сказала Илли. Военные произносят не смешные шутки, не ради смеха, а ради того, чтобы понять, кто лоялен к ним, пояснил подполковник. Те, кто смеется, либо дебил или лоялен, что, если честно, практически одно и то же. От этой привычки невозможно избавиться. Через несколько часов после того ЗВА-1 отправилась на поиски МНТ, вернулся Макки с тем самым МНТ. Удивительно, ведь они просканировали планету с помощью сенсоров Атлантиды и не нашли никаких разумных жизненных форм. Правда, Макки пояснил, почему были только он и Форд, а также куда делась Тейла и Шепард. Оказывается, на планете была популяция людей, которая была защищена ими устройством древних, которое выводило из строя технику рейфов, из-за чего упал джампер. Проблема популяции была в том, что они явно были идиотами, с суицидными наклонностями. По их верованиям их защищает не какой-то бог, это было бы хотя бы менее шизофренично, а то, что они слишком молоды, что рейфы могли им питаться, даже с точки зрения биологии, это бред. Но в общем-то, перед своим 25 днем рождения эти кандидаты на премию Дарвина лишают себя жизни. На протяжении более 500 лет, бедные рейфы должны были умереть от тупости людей. Учитывая, что рейфы длительное время находятся в режиме спячки, большая часть их действий была бессмысленна. Роднее так нельзя, вдалбливала доктор Вейер ученому. Что, ты сам сказал, что модуль питает их устройство защиты от рейфов? Да, и ты не видишь проблемы, что украл его? Я не крал его, сказал ученый. Формально ты крал его, ответил подполковник. Мой брат полицейский, и это явно подпадает под незаконную археологическую деятельность. Если они четко заявили о границах своих территориальных владений, как организационная группа, это является их территорией. Если, конечно, вы, доктор Макки, не захватили ту планету и не объявили ту планету территорией Атлантиды, тогда мы уходим в 15 век, к Колумбу, но с определенной политикой к местным обитателям. Мы не конкистадоры, и никто не будет объявлять населенные планеты собственностью от моего имени. Резко закрыла тему лидера экспедиции. Да, я просто размышлял. Эй, эта штука принесет нам пользу, а их мы можем перевести сюда, как с атазианцами. Мы даже не знаем, сколько их. Даже сейчас с атазаинцами мы сидим на пайке из рыбы, за счет того, что мы смогли синтезировать бетон и сделать бетонные рыболовецкие суда, пояснила доктор Вейер. Там их явно пара сотен. Это невозможно, сразу же сказал подполковник. Я понимаю, вы астрофизик, однако есть такая наука, как антропология. Конечно, они явно вели себя в могилу 500 лет, но для жизнеспособной популяции такого масштаба нужно 20-100 тысяч человек. А вы представляете, что начнется, когда нужно будет перевести 100 тысяч человек опять? Однако атазианцы самостоятельные люди с развитой медициной. А знаете, что мы там увидим? Да, врачи, наверное, в самых глухих уголках Земли такого не видели. У атазианцев есть протоантибиотики, есть против некоторых болезней, а у этих детишек вряд ли есть письменность. Если они умирают в 25, значит, половая жизнь с целью зачатия ребенка начинается примерно в 13. Женский организм не до конца сформирован в это время, и при недостатке питательных веществ, у них скорее всего часты выкидыши, смертные случаи во время рождения, учитывая, что они в лесу живут, в полной антисанитарии. Я не заметил. Кажется, Макки был шокирован. Вы вообще ничего не замечаете, кроме МНТ. Сейчас туда нужен ударный отряд ток раз лечебным устройством, Беккет и Келлер, с медицинскими трикодерами, и то уверен, он начнет на нас материться. Как же они выжили за такое время? Спросила доктор Вейер. Скорее всего, длительная деградация. Даже обучение в рамках врачевания средневековья занимает длительное время. А тут по сути взрослый период длится 10 лет, вместе с этим никуда не девается биологическое и половое созревание. Страшный букет. У нас будет проблема их сначала вылечить до приемлемого уровня. Эй, мы не можем приходить на планеты, отбирать у них защиту и тащить их сюда», — резко высказалась доктор Вейер, на начавшийся разгораться спор о том, как притащить сюда людей. «Если у них есть модуль, можем», — сказал Макки. «Если честно, меня не так интересует модуль, как оружие», — честно ответил подполковник. «Это дает нам множество вариантов для тактической ситуации. Летят такие рейфы, мы дистанционно включаем устройство. Если это планета, корабль падает, мы его захватываем, всех убиваем, выключаем, и вот у нас есть корабль. Или другой вариант, в космосе. Заманиваем в зону работы устройства, и из-за пределов действия поля обстреливаем корабли кинетическими боеприпасами, разгерметизируя корабль, опять же убивая там всех. Господи, какие вы образцы морали. Элизабет, для них это шаг вперед, они живут на деревьях, так они перестанут жертвовать собой». Макки думал, что привел важный аргумент. «Приведу пример менее радикально макиавеллистический. Элизабет, мы говорим о мертвецах, их нет», — сказал уже подполковник. «Сколько они так смогут прожить, пока не вымрут? 100-150 лет? У города есть системы моделирования общества, исходя из входных параметров. Они живут собирательством, начинают заниматься сексом в антисанитарных условиях в 13, у женщины до своей смерти объективно есть шанс родить 5 детей, и которые скорее всего умрут, из-за той же антисанитарии. Возможно, кажется, что я хочу поиметь свою выгоду с этого, но я на самом деле хочу спасти их. Так как у них нет научного прогресса, всему мешает это поле. Они ходят, едят, любят, но на самом деле они уже давно мертвы. Ты, родни, сказал, что их жертвоприношения бессмысленны. Но что если их ввели те, кто создал поле? Это логично, рейф и космическая цивилизация. Использовать оптические сенсоры могут, так что скорее всего ограничения на срок жизни были наложены, чтоб их численность не была слишком большой, и они могли жить в лесу, используя его, сказал подполковник. Но это больше похоже на издевательство над жизнью. Ребята, тут в лаборатории появилась Элли Вейер, которая видела суть спора, но решила не вмешиваться. Она больше обратила внимание на МНТ. «Я заберу это», и начала отсоединять провода. «Эй, мне надо его проверить». «Именно, провода никак не помогут, когда у тебя есть лучшее оборудование во Вселенной», — сухо сказала альтернативная Вейер. Янус был не очень высокого мнения о нашем способе проверки МНТ. «Пройдемте». Женщина взяла МНТ и пошла. Когда они дошли до телепортационной кабины, она выбрала этаж с центральным энергозалом, где в постаменте было 3 МНТ. Она зашла туда и активировала голографическую панель. «Тут есть голографические панели», — сколько пытался вызвать, не мог, пришлось ноутбук подключать. «Как думаете, кто занимался энергетикой в Атлантиде? Группа идиотов?» — спросила Элли Вейер. «Я смогла зайти, потому что у меня есть доступ к учетной карточке Януса, точнее ее части, он сильно ее ограничил, но дал доступ ко многим функциям. Все же, как бы я меняла МНТ за эти 10 тысяч лет? Доставали и меняли, родни, древние не настолько глупые. Я меняла их программой, переключая системы на одни из МНТ». Элли Вейер провела несколько манипуляций, и один из израсходованных МНТ поднялся из своего постамента. «Сохраните его, он может пригодиться». «Зачем? Он же пустой. Насколько знаю, их можно перезаряжать, а обшивка вокруг него — это сверхмощный суперкомпьютер даже по меркам древних, который отслеживает такое количество параметров, что уйдет жизнь только их назвать», — пояснила альтернативная Вейер свою идею. Потом она поставила работающий МНТ на постамент, и потом набрала комбинацию кнопок. «Я отключила его от питания, так что он не будет потреблять энергию, просто проанализируем его исходя из параметров». Элли растянула экран, чтоб он казался больше, и вместе с этим там отобразилось сотни параметров нового МНТ. «Хм, не думаю, что он будет слишком полезен», — сказала Элли Вейер. «Он практически исчерпан. Значит, что ни мы не можем его постоянно использовать, и это значит, что поле Эмирана или поздно падет, и рейфы с радостью съедят их всех», — сказал подполковник. «Мы бы могли позвонить на Землю?» — спросил Макки. «Да, но я не вижу в этом какого-то смысла. У Земли один корабль, Прометей. Асгарды воюют со сбежавшими репликаторами, и вряд ли смогут выделить корабль, чтобы заглянуть к нам. А мы потратим самую важную нашу валюту, энергию, бессмысленно. Кроме того, устройство, что может использовано как оружие в режиме коротких включений, станет бесполезным без МНТ», — ответил подполковник. «Не говоря уже о том, что оно не наше», — напомнила Элизабет Вейер. «Тут везде пад», — ответила Элли. «Включим устройство опять, оно не продержится 150 лет, не говоря уже о том, что через 150 лет вряд ли там кто-то будет в живых. Использовать его в нескольких битвах, самых важных, звучит логично. Если, конечно, мы договоримся об официальной передаче данного оружия нам, в обмен на предоставление равноценной защиты. Кресло же теперь работает, можем запустить снаряды по любому кораблю, что выйдет из гиперпространства, хотя вряд ли это произойдет, так как рейфы забрасывают миры без пищи, а в этом секторе они истощили все миры, где была жизнь, за время осады. Вряд ли за этот сектор вообще отвечает какая-то королева. Одна проблема, как их переубедить? Спросил Макки. Они верят, что если умрут в 25 лет, то попадут в рай. Тут явно логические доводы не подействуют. Религию надо бить религией, ответил ему подполковник, и прикоснулся к своему кубику связи, Лестериус Холлину. Это Холлин, несколько заторможенно ответил мужчина с той стороны, явно не привыкнув еще к этому способу связи. Холлин, нужна ваша помощь в одном деле. Вы свободны, чтоб мы вас перенесли на Атлантиду? Да, конечно. Что вы хотите, чтоб Холлин убедил их религия дурость? Спросил Макки. Постулатом их религии является, что если ты умрешь от рук рейфов, то станешь скитающимся призраком, или что-то подобное, сказал подполковник. Вторым постулатом является жертва. Не стоит атаковать базовый постулат, а только дополнительный про жертвоприношение. В общем, Холлин должен рассказать все, что вы хотите рассказать, только, другими словами, духовным, религиозными. Надеюсь, вы не собираетесь создать какую-то религию? Нет, отнюдь, сказал Лестериус. Тут проблема другого пошиба. Как бы у нас ни получилась ситуация Гаити и Доминиканской республики, они расположены на одном острове, первая населена потомками африканских рабов, вторые в основном мулатами, потомками белых переселенцев, местных жителей и много кого еще. Ситуация разная. Первые не хотят работать и гордятся этим, типа бунтуют против колониального прошлого, а вторые готовы работать ради своего будущего. Атазаинцы ценят знания, они учатся у нас, потому что понимают, что знание – это валюта, позволяющая им жить, и они готовы работать ради своего будущего, лучшего будущего, осознавая, что над ними не нависает угроза рейфов. Атазианцы работают одновременно за нескольких людей, прекрасно поддерживая темп экспедиций, людей, живущих в несколько раз быстрее, чем стандартный средневековый мир, потому что они по сути такие же, как и мы, они деградирующие из-за внешних обстоятельств современного общества. А тут я вижу только деградирующее общество, не хотящее никуда развиваться. Так что пока мы с советником Вейер будем убеждать детей переселиться к нам, вы, доктор Вейер, должны сделать то же самое с атазианцами. Убедить принять представителей другого народа в их поселение и присмотреть за ними. Вряд ли это будет просто, но уверен, вы справитесь. Тут в комнату вошел Холлин, которого телепортировали с материка. «Я вам был нужен, подполковник?» — спросил мужчина. «Да, Холлин, нам нужна ваша мудрость и духовная тактичность». Военный был очень дипломатичным. «Мы обнаружили планету, на котором проживают люди. От рейфов их защищает устройство древних, которое просто уничтожает всю технику рейфов. Но проблема — источник энергии практически закончился. Вместе с этим те, кто установил это устройство, повелели жителям жить только 25 лет, и они верят, что именно это сдерживает рейфов. Вам нужно это устройство?» – спросил Холлин. Возможно, он и был духовным проводником атазианцев, но он не был глупым. «Да, мы можем переселить этих детей на Лантию, нам просто нужна помощь в убеждении их в том, что это стоит сделать. Ведь это устройство в постоянном режиме работы не продержится, наверное, и 5-10 лет, а мы сможем использовать его как оружие, уничтожив множество кораблей рейфов, не говоря уже о моральной стороне вопроса. Вы должны понимать, что если атазианцам позволить жить 25 лет, они потеряют большую часть своей цивилизации, не говоря уже о том, что сам вопрос о выживании будет стоять. Чтоб стать врачом, тратится много времени, а какой врач получается, если 25 лет жить? У них утрачена письменность, и ситуация очень неприятная. Так что да, нам действительно нужна помощь, достучаться до них, чтоб помочь. Ведь они исчезнут через сотню лет. Они изолированы и ни с кем не контактируют, так что даже не способны поддерживать должный уровень медицины. Этот народ вымирает, и со временем перестанет существовать. Мы явно хотим его спасти, но их самих нужно убедить, что им нужна помощь. «Хорошо, я вам помогу», — сказал Холлин. Спасибо, готовьтесь. Сейчас все люди, которые поедут с нами, соберутся. Они решили сесть прямо рядом с устройством, когда Шепард сообщил, что на останках Рейфа заработал маяк, а это ведь была реликвия местных людей. Макки, вы вставите ММТ обратно, сказал подполковник. Тем временем люди, которые прибыли на планету, были взволнованы. В основном это были врачи, которых подполковник взял как некую форму взятки этому народу. В частности, несколько переживал доктор Беккет и доктор Келлер. Хлин на удивление был спокойным. «Доктор Келлер, откуда вы?» — решил отвлечь молодого врача Эливейр. «М. Висконсин. Неплохое место, вы взяли стрекоскоп. Похоже, при подавлении поля, это будет единственный метод обследования. Да, все в сумках, мы все еще предпочитаем носить нашу технику, потому что практически не разбираемся в технике древних. Уверен, мы скоро научимся». Женщина улыбнулась. «Вы ведь закончили медицинский в 18, хочу сказать, это значительное достижение. Я помню, вы были в первом списке экспедиции, однако в мою вы не были взяты, так как места были ограничены, так как мы решили взять людей с научными достижениями. В определенной степени это разумно. Видно, что врач уже успокоилась. Но чувствую, тут будет у вас большая практика». «Ага, как у чумного доктора посреди эпидемии чумы», — пошутил Лестериус. «Садя джампер рядом с устройством, я даже не знаю, сколько тут будет хронических болезней, неправильно сращенных переломов и еще черт знает чего. А уж с точки зрения гинекологии, будет просто ад. Если собираетесь меня испугать, то хочу сказать, я боюсь только чужого. Однажды мой друг узнал об этом и зашил в труп, который я должна была вскрывать, змею. На это повернулись все, даже такое чувство, что даже джампер обратил внимание на глупость, что была произнесена Келлер. Надеюсь, этого идиота отчислили, это явно надругательство над трупом», — сказал подполковник. «Это же идиотизмом, так и зайкой могут стать. Или сделать у врача психологическую неконтролируемую травму. Вы точно уверены, что это был ваш друг, доктор Келлер?» «Больше нет». «И правильно», — согласился Карсон Беккет. «Это дурость». «Согласны». Из пассажирской кабины подтвердили другие врачи. «Таури», — произнес затесавшийся с ними Токра. Как оказалось, они переоценили Маккея. Он не знал, как включить устройство обратно. Это была максимально глупая ситуация, но подполковник решил играть теми картами, которые у него есть, и просто пошел к поселению детишек. Учитывая, что тут были довольно точно протоптанные тропы, это не было большой трудностью. Тут поколениями жили тысячи людей, разумеется, везде будут тропы. Тила вместе с тем доложила, что у них сейчас происходит конфликт с местными на почве того, что Шепард уничтожил их святыню, и на них наставлено много луков. Ситуация становится опасной. Каждое мгновение, пока взрослые проводят тут, мы можем стать целью для рейфов, — вещал какой-то парень. Шепарда же держали два довольно крупных парня. Странно, как откормились в этом лесу. Тут вышел Холлин. «Тогда откуда появились эти кости?» — спросил он. И тут все селение обратило на них внимание, и поняли, что взрослых стало больше, и что вперед вошел мужчина, которому было 40-50 лет, у него была борода и проглядывалась седина на голове. «Что?» — не понял спорщик. «Вы убили Рейфа?» — спросил вновь Холлин. «Нет, его летающая птица упала». «Почему?» — спросил вновь атозианец. «Я с планеты Атос, мой народ спасли эти люди, когда нас атаковали Рейфы. Они приютили мой народ в своих землях. Они увидели вас, и в их глазах было сострадание, но вы навели на них оружие. Разве так должно происходить? Они привели рейфов на нашу планету». Лестериус вдруг понял, что не все потеряно, и базовая космология остается у них хотя бы в формах истории. «Каким образом они могли это сделать?» — вновь спросил Холлин. «Кто-то из вас сказал рейфам об этом? Я слышал о вашей вере, но это ведь значит, что в каждой миг рейфы должны знать все о вас. Однако я поясню кое-что. На Атозе рейфов не было уже 300 лет. Имеется в виду полноценный отбора, когда забирают тысячи человек, разве что мелкие налеты, одной-двух птиц, которая забирала 10-20 человек. Так забрали меня, и этот мужчина, на которого вы наводите луки, сжалился надо мной, и всеми теми, кто захватили рейфы, он пошел и спас нас, как и женщину, что стоит рядом с ним. Он вступил в бой с рейфами, спасая всех, кто был захвачен рейфами, кроме одного мужчины. Его успели съесть рейфы». «Знаешь, сколько было этому мужчине?» «Нет», — ответил спорщик. 23, с горечью сказал Холлин. «Но давай предположим, что мои слова ложь. Так чем мы угрожаем вас, если рейфы знают о каждом вашем дне жизни, то не значит, что они заберут только нас, и если случайно будут взяты еще молодые люди, они будут возвращены». Кажется, слова Холлина достучались до некоторых детей. Рифы спали 300 лет, на их кораблях бодрствует немногим больше 30-100 особей одновременно, сказал мужчина. Вряд ли они могли получать информацию о каждом вашем прожитом дне. Вы ведь не сообщали им, так как они могли узнавать об этом. Эта система оберегала нас 500 лет, резко сказал спорщик. Мой народ принял другое решение. Когда-то мы были великой цивилизацией, жили в городах, напоминающие те, что были у вас, но рифам от этого было проще атаковать нас, и мы решили рассеяться, жить мелкими группами по несколько сотен человек, чтоб рифы не могли забрать всех. Чем меньше людей, тем быстрее и проще можно бежать. Только недавно благодаря этим людям мы смогли вновь объединиться. Мы боялись рифов, а они их убивают. Мужчина позади меня, подполковник Лестериус, он уничтожил несколько птиц рифов, а также вступил в бой и убил двух лидеров рейфов, королев. Эти люди принесли нам не только силу, но и защиту. Они сострадают нам, тем, кто вынужден бояться рейфов. Ты их боишься, поэтому хочешь, чтоб мы ушли. Я это могу понять, ведь тоже это делаю. Рейфы были бичем наших народов бесчисленное время. Они сильнее, умнее нас и разводят нас как скот. Но я увидел, как их можно побежать, что мы не должны бояться. Эти люди принесли много того, что мы утратили. Скажи, ты терял детей, когда они умирали в младенчестве? Да, глухо ответил спорщик. Я тоже. Моя жена умерла, рожая моего сына. Вам может казаться, что это естественный риск, вынашивание ребенка. Но эти люди показали другое. У них ни дети не умирают в младенчестве из-за болезней нероженицы. Эти люди за моей спиной лекари, они изучали искусство врачевания дольше, чем вы живете, и достигли значительных результатов. Разве если бы мы желали зла, мы бы приводили лекарей? Эливейр, подполковник Лестериус и даже Шепард были в легком шоке, как Холлин ловко управлялся словами. Прям как настоящий политик, плюс он мог достучаться до сердец средневековых людей. Мы пришли потому, что чувствуем сочувствие к вам, к вашим бедам и болезням. Разве ты не кричал в небо, желая любой силы, когда умирал твой ребенок? Разве вы не желали этой силы, когда кто-то из ваших друзей страдали от болезней? Я это делал, я жил, когда мои друзья и родственники умирали. Холлин вновь показал на врачей. Вот ответ на твой крик, и ты отвергаешь эту силу. Есть ли у вас больные? Мы можем их вылечить. Холлин умело обошел две проблемы: о том, что их жертвоприношение глупость, и тонко посеял зерна сомнения в том, что это вообще имеет смысл. Ведь стоит вопрос, как рифы отслеживают возраст, не говоря уж о том, что возникла проблема с тем, чтобы вернуть в строй это устройство. Хорошо, у нас есть больные. Посмотрим, как вы можете врачевать. Если пошел торг, значит все прошло лучше, чем могло бы. Конечно, прервали тут церемонию самоубийства, однако думаю, даже так лучше. А Макки как раз мог разобраться с работой МНТ. Разумеется, сразу же врачи разгрузились и начали свою работу. Врачи уже более-менее научили пользоваться медицинскими настройками трикодера, например, научились работать с голографическим дисплеем и добавлять новых пациентов в картотеку и быстро сканировать того самого пациента. Большим чудом оказалось для них, когда Токра срастил сломанную ногу какой-то девочки, и та после короткого сеанса пошла. Это было большим чудом для настолько примитивного общества. И врачи начали проверку здоровья всех жителей. Даже по первых сканах все оказалось, как прогнозировал подполковник, множество болезней, неправильно сращенные переломы, кариес зубов, хронические болезни и да, даже в настолько молодом возрасте. Тут, чтоб хоть как-то вылечить людей, нужно потратить время. У атазианцев все было намного проще, у них не было хирургии, но базовые понимания о медицине были довольно обширными. Они знали, как лечить себя, в отличие от этих детей. Кажется, подполковник слышал, что в шатре, где Келлер проверяла женщин пожилого для этого селения возраста, трикодер пищал. У военного были предположения, почему так происходило, гинекология. Еще подполковник не забыл стандартные для таких условий бусы, шоколадки, батончики и прочее. Явно дети сладким не избалованы, учитывая, что тут не было ни сахарного тростника, ни концепции пчеловодческих пасек. Что неудивительно, первые пасеки появились в середине 19 века, до этого мед добывали из специальных дупл в деревьях. В общем, первые этапы подкупа происходили нормально. Вы правда способны лечить столь многие болезни? спросил Карас, лидер этого селения. «Да, в принципе да». Шепард, как всегда, изображал из себя дурака. Он это часто делал, кроме тех моментов, когда был им. Доктор Беккет не мог ответить на многие вопросы, когда он занимался тоже осмотром жителей деревни. «Однако у нас сложность, Карас», — прямо сказал ему Холлин. «Все эти волшебные инструменты работают, потому что доктор Макки отключил устройство предков, наших пращуров, наших создателей. Они построили звездные врата и воевали с рейфами, пока не проиграли. Это устройство не позволяет никакому предмету, наделенных магией, работать. Ни кораблям рейфов, ни кораблям этих людей, ни их устройствам, которые сейчас лечат твоих людей. Это устройство нужно, чтобы защищать вас от рейфов. Чтоб эти люди могли вам помогать, вам придется отвозить больных к вратам, что очень сложно, и путь будет труден. Вы утверждаете, что какое-то приспособление защищает нас от рейфов. Не наши жертвы», — Карас был возмущен. «Ваши жертвы тоже вас защищают», — согласился Холлин. «Вы не вырубаете лес, не строите города, и для рейфов это обычный лес. Они не видят здесь людей, какая-то необычная особенность, они вряд ли этим интересуются. Но это было создано, когда вы были одни, теперь же вы не одни. Тебя сделали лидером, чтоб ты мог принимать решения и управлять этими людьми, исходя из информации. Источник энергии, то почему устройство работает, конечен, как вода в кувшине. И доктор Макки сказал, что вряд ли он прослужит больше 5-10 лет. И тогда рейфы придут, невзирая на ваши жертвы. Мою планету также атаковали рейфы. Люди экспедиции спасли нас, переселив на другую, о которой рейфы не знают, и она защищена могущественными устройствами предков. Они готовы сделать такое же предложение вам, переселиться на другую планету, но тут наш быт обустроен, у нас есть охотничьи угодья, мы знаем, что собирать и что есть, что мы будем есть там. Мой народ уже засеял поля, а наши рыбаки каждый день ловят много рыбы, которую хватит и вам», — мягко сказал Холлин. «Я понимаю, это непросто. К нашей планете летели рейфы, чтоб истребить нас в ответ за то, что люди экспедиции бросили им вызов. У нас не было шанса, да и мы привыкли убегать, если рейфы приходят, бросать все и прятаться. Ваш же народ жил оседло много поколений. Осознать, что надо уйти куда-то, тяжело, но сложности можно преодолеть, не говоря уже о том, что вы получите достойных лекарей, что могут лечить ваши недуги, и вам помогут начать все сначала». Эливейр же тем временем обрабатывала местную оппозицию в лице Овина, который был оппозицией по той причине, что был следующим старейшиной. Подполковник даже мог посмеяться, насколько люди остаются людьми. Власть даже на год, или и того меньше, в зависимости от того, когда у Овина день рождения, была слаще стратегических решений для своих жителей. Но, видимо, развитая медицина вывела его из ведения о собственном правлении. Впрочем, даже если все разрядятся конкретно в этом селении, нужно будет договориться с остальными. Кстати, после того, как Макки вытащил ММТ, Лестериус просканировал планету из Атлантиды и обнаружил примерно 57 тысяч живых людей. Значит, им придется перевести, если все выгорит, ровно такое количество людей. Правда, такое количество явно создаст определенную нагрузку на медицинский персонал. Подполковник уже думал, чтоб детей просканировали обычные люди, а это потом добавится в базу данных Атлантиды, и врачи, исходя из данных, могут назначать лечение. Возможно, придется расконсервировать и другие медицинские пункты Атлантиды с другим оборудованием и привлекать атазианцев в качестве сиделок. С другой стороны, подполковник заранее готовился к головной боли в виде тысяч детей, бегающих по Атлантиде. «Подполковник, у вас глаз дергается», — сказала Тейла. «Тысячи детей, бегающие по Атлантиде», — объяснил он. «Не беспокойтесь, большинство из них делать этого делать не будут, ведь сразу после лечения можно телепортировать их на материк», — попыталась успокоить его атазианка. «Я ценю ваши выдающиеся навыки в дипломатии, чтоб успокоить меня», — в шутку ответил мужчина. «Я лучше пойду посмотреть, что там делает Макки. Надеюсь, он не включит эту шутку прямо в середине чьего-то лечения». Подполковник пошел к месту размещения устройства, создающего ими-поле. Там уже его ждал форт, что охранял Маккея. «Как все прошло, подполковник?» — спросил его лейтенант. «Все как всегда, продаем бусы и медицину», — ответил тот. «Макки уже разобрался, что тут происходит. Я разбираюсь, мне нужно больше времени. В чем основная проблема? Я вставил ММТ, и он не запускается. Вы что, и на компьютер обижаетесь, когда вилку вынули, а потом вставили. А он, сволочь такая, не запускается. На Александра напал сарказм. Обычно технологии древних запускаются сами. Огрызнулся Макки. Но в ваших идеях есть определенное рациональное зерно. В моих идеях всегда есть рациональное зерно. Просто иногда его надо искать очень долго. Пошутил лидер военного контингента. «Есть какая-то другая цель, что вы сюда пришли?» – спросил Форд. «Да, я не люблю больницы. Оселение стало именно что филиалом больницы. Тут, наверное, хватит материала для обучения сотни врачей по совершенно разным специальностям. 25 лет жизни и жизнь в лесу, не способствую здоровью. Славься, совершенная медицина древних, они могут выращивать даже зубы. А что насчет конечностей?» «Кажется, они тоже могли это делать», — сказал Лестериус. «Но Беккет и другие пока не дошли до этого, они фанатеют от излучения, которое может ускорять регенерацию, хотя если так посмотреть, то оно было известно довольно долго, а у Саманты Картер было лечебное устройство, оставшееся от той женщины с Кеммири, но его так и не перепроектировали. Сэм могла пользоваться им из-за наквадаха в крови, оставленной Джелинар», — подсказал ученый, который плясал вокруг устройства ими. «Вообще-то, насколько я понял, это было источником энергии. Если бы мы могли подвести провода к этому устройству и пустить нужное устройство, то могли бы сделать отличное медицинское устройство. А разве там не ментальное управление?» – спросил Форд. «Вот это не знаю, сейчас Токра творит чудеса там, в стиле системных лордов. Конечно, у нас теперь есть похожие устройства древних, но там тоже нужна ментальная концентрация. Впрочем, есть и резервный режим, нужно подключить его с трикодером и вручную направлять исцеляющую энергию. Я до сих пор удивляюсь, что это зовут трикодером». Макки показал на устройство древних. «Почему не на ладонник?» «Отсылки. Именно поэтому Шепард назвал Вратолит джампером. Я отгадал настоящее название джампера. Это было легко, древние часто были до безумия буквальны». Тут на трикодер подполковника поступил какой-то сигнал, он быстро посмотрел на него. Кино возле врат зафиксировало активацию врат, и как какой-то большой дрон вылетел и взлетел. «Рейфы?» – спросил Форд. «Да, скорее всего». Подполковник быстро побежал к джамперу, сев на пилотское кресло, он быстро взлетел. Он не был выдающимся пилотом, как Шепард, однако Лестериус являлся компетентным гражданским пилотом легкомоторных самолетов. Вести воздушный бой он не планировал, а под невидимостью приблизиться к дрону и сбить его. Все же хорошо, что у входа врат он оставил кино в автоматическом режиме. У этого зонда было тысячи, если не десятки тысяч настроек. Но пока подполковник нашел некоторые, в частности, чтоб он действовал как охранная система. Взлетев, подполковник активировал системы определения целей, и джампер сразу же вывел возможную цель. Сконцентрировавшись на ней, машина выдала подробную информацию. Лестериус еще плохо читал на древнем, но понял основную мысль. Это легкий разведывательный дрон рейфов, с большой маневренностью, и способный самостоятельно просканировать планету, но он управляется либо через врата, или с помощью автоматической системы. Но врата на данный момент были закрыты, что и логично. Если это был аварийный маяк рейфы, что активировался, как только поле упало, то командованию Улья вряд ли это будет интересно. Так автоматический зонд отправит, через некоторое время активирует врата, чтоб проверить, если дрон будет потерян. В месте, где наблюдаются ими аномалии, никто не удивится. Лестериус решил догнать дрон, чем атаковать на встречных курсах, так как тот мог среагировать, а охотиться за такой маленькой целью та еще головная боль. Плюс он не был пилотом асом, а сбить вражеский дрон, когда тот летит по прямой, очень просто. Машина рейфов была круглая и летела на приличной скорости, явно она имела антигравитационный двигатель. Мужчина быстро открыл порты с оружием и приготовился к открытию огня. Как только маскировка падает, он тут же всаживает в него несколько выстрелов из пушек джампера, отчего тот разваливается на множество фрагментов. Как только дрон упал, подполковник сделал несколько аккуратных заходов, чтоб уничтожить его с гарантией, после чего полетел обратно к Маккию. «Как все прошло?» «Дрон сбит», — ответил подполковник Форду. «Кстати, хочу такие же дроны. Наверное, можно их вырастить их на крейсерах. Это сначала нужно присоединить на квадах реактор к крейсеру, перезарядить его батареи и накопители энергии, дать дополнительную мощность его вторичным и третичным реакторам холодного синтеза, а потом еще заделать все пробоины, а у крейсера королевы вырастить целый нос. Макки, как всегда, перечислил все проблемы. Если б я занимался этой проблемой, все было бы без проблем. Но так как это зеленка и Навак, все будет сложно. Не советую это говорить мисс Навак, ведь она может вспомнить заклинание. Икота, перейди на Маккея. Очень смешно, такое шаманство не работает. Мы в галактике чудес, сказал военный. Может, в городе древних такое шаманство сработает? Правда? Испуганно спросил ученый. Нет, шучу. Как и прогнозировалось, рейфы не решились отправлять дополнительные силы в зону, где постоянно пропадали разведчики, связанные сами аномалиями. Тем временем Холлин и Вейер проводили пропагандистскую работу в плане отказа от традиции приносить себя в жертву. Так как есть сила, что способна бороться с рейфами, Шепард немного полетал со старейшинами детей на материк к строящемуся городу атазианцев, где на конкретных примерах старейшинам показали возможности экспедиции, в том числе и обороны от рейфов. Конечно, у них было плохо с дронами, видимо, древние практически все расстреляли, но на несколько залпов дроны были. Вместе с этим, благодаря геотермальной станции, включилось кресло, и теперь в нем может сидеть оператор, не говоря уже об идее перемещения боевого спутника на орбиту Лантей, которая была вполне осуществима, если у них будет хотя бы один крейсер. С боевым спутником на орбите Лантей безопасность планеты, хоть и не будет абсолютной, не забываем про МЛА, однако против линейных кораблей будет достаточно. При достаточном количестве энергии, как посчитал Анис, боевой спутник способен будет уничтожить флот, равный флоту Анубису, за несколько залпов. Режим одновременной атаки нескольких кораблей также присутствовал. Такие оборонительные рубежи превратили Лантию в самый защищенный мир в галактике. С учетом остальных плюшек, детишки решили переселиться, так как бонусов было явно больше. Бесплатная развитая медицина и еще кормить будут. Подкуп был так себе, но в целом вполне приемлемый. Другое дело, что доктор Вейер договорилась с атазаинцами насчет того, что к ним подселит 57 тысяч новых жителей. Атазианцы были не особенно против, так как по натуре были открытым народом, но заранее намекнули о концепции единых правил для всех: не гадить там, где ешь. В целом это была внутренняя политика уже атазианцев, которые сейчас испытывали некоторые проблемы с распределением трудовых ресурсов. Дополнительные силы хорошо вписались в эту работу. Хоть проблемы явно будут, но встреча двух народов явно была нормальной. А также экспедиция получила чрезвычайно ультимативное оружие против рейфов. «Что пьете?» – спросила Вейер, когда зашла в зал совещаний Высшего Совета Лантей. «Травяной настой, что изготовили атазаинцы из местных трав. Похоже на зеленый чай. Могу вам налить, в заварнике еще есть. Помогает успокоить нервы, когда столько детей у нас в городе. Я даже отозвал тренирующихся атазианцев и Джаффа, чтоб они охраняли входы в палаты. Разве 4 охранника не слишком много для одного выхода?» спросила Вейер. «Это дети, они способны абсолютно на все. Кажется, подполковник боялся детей больше рейфов. Брат Зеленки сжег дом, когда они были детьми, а Джинта выпустил энергетическую голодную до энергии форму жизни. Хотя Джинта тут не виноват, мы просто физически не можем заинструктировать детей, так что лучше 4 человека для охраны палаты, 2 внутри и 2 снаружи. Еще можете активировать внутренние щиты», — предложила Элизабет в шутку. «Отличная идея», — вдруг зашла в комнату Эливейр. «Поверь, если бы ты пообщалась с ними столько, сколько я, то бы вызвала уже морскую пехоту. Эй, давайте без кальмароголовых», — шуточно ответил уже подполковник, вспоминая давнее соперничество корпуса морской пехоты и армии. «Тут есть уже армия. Настолько все плохо, это не могло быть хуже, чем в Египте», — сказала своей альтернативе доктор Вейер. «Это было хуже, чем в тот раз с итальянцами. Тебе предложили выйти замуж, меня назвали старушкой», — ответила Эли. «Чаю?» — спросил подполковник. Тут в зал вошел доктор Градин. «Мэм, сэр, мы кое-что нашли. Это мы делаем каждый день», — флегматично сказал Александр. «Я нашел лабораторию, в котором изучали и развивали народы Пегаса. Запустил его, и оказалось, что она отправляет на низкой частоте сигнал через подпространство, но важно не это. Он связан со спутниками над планетами Пегаса. Древние использовали эту лабораторию, чтобы развивать людей Пегаса, и мы уловили отклик с десятков планет. Первая, которая была, так сказать, сохранена во вкладке, сейчас населена, и мы пришли узнать, Что нам делать? Мы можем сейчас с ними связаться? Лица двух Вейер выражали вселенскую муку, особенно такое открытие прямо перед переселением детишек на Лантию. Чаю? Хорошо успокаивает. Вновь предложил им чай Лестериус. Лучше бы что-то покрепче. До нормального алкоголя нам еще далеко, сказал Лестериус. Сначала должны вырастить урожай, хотя бы пшеницы, или каких-то других культур, которые можно перегнать. Впрочем, можем слетать на одну из планет из списка Тейла или тех, что нашли вот сейчас в базе данных, купить пшеницы и сделать водку. На него посмотрели три человека. Это антисептик, пожалуй, самый эффективный до приготовления спирта, пояснил военный. Алкоголик бы не прошел по медицинским тестам в экспедицию. Мы ничего не говорили, вы подумали. Зато теперь можно применить мои наработки прогрессора. Вместе с этим нужно как-то ускорить чеканку собственных монет, если торговля пойдет на стольких планетах. Пока мы можем давать только знания. Конечно, можно торговать бусами или зеркалами, но это явно товары роскоши, а на них много не вывезешь. Просто покупая что-то за золото также не решает проблему, сказал доктор Градин. Это увеличивает денежную массу в закрытой системе, вызывая инфляцию. Так что они тоже должны что-то покупать. Создание биржи, спросил подполковник. Объединение нескольких планет, хотя бы таким интернетом. Ведь по подпространственному каналу нам должно поступать огромные потоки данных. Мягко сказано, насколько огромные, но ведь и на той стороне должны их обрабатывать, сказал Градин. Но лезть в программирование древних – это не лучшая идея. Думаю, сначала нужно посетить одну-две планеты с такими устройствами, разведать обстановку, поговорить с местными жителями и понять, насколько они хотят нас видеть. Потом начать дипломатические расшаркивания, как вы обе умеете, после чего уже можно много чего делать. Вы уже придумали, что будете делать и как защищать планеты, если те захотят этого? В целом все довольно просто, и это не бином Ньютона. Подполковник отпил глоток из чашки. Космический корабль на орбите все решает. Есть корабль, планеты нет. Значит, сначала нужно защищать врата. Скорее всего, рейфы при атаке блокируют врата, чтоб пища не сбежала. Это соотносится с отчетом Маляка, который расспросил многих атазианцев. Но вместе с этим через врата отправляются разведчики и легкие силы, чтобы взять перекус. Значит, можно построить бетонные бункеры и башни с автоматической системой уничтожения воздушных сил рейфов. Так хотя бы можно убрать разведчиков. Останутся только космические силы. Рейфы не действуют единым строем, это объединение многих кланов, так что их общие расовые силы будут рассредоточены. Значит, нужны системы, которые будут определять корабли рейфов и насколько далеко они от той или иной планеты. Это будет давать то или иное время для оперативного реагирования. Одной из возможных тактик является выжженная земля, то есть эвакуировать людей на неделю, чтобы переждать налет рейфов. Но логистически это сложно даже с телепортами. Вариант второй. Мы делаем макорудие размером с 10-этажный дом, подключаем мощный источник энергии, например, термоядерный генератор, и отправляем болванку со скоростью в процент световой прямо по кораблям на орбите. Но тут у нас проблема. Мы должны придумать макорудие. У нас уже есть готовые рельсотроны, но для нечто подобного понадобится очень много ресурсов и научной работы. Не говоря, это стационарное оружие, а не переносное. И последний вариант – подготовить пилотов и с помощью них защищать каждую планету всеми своими силами. В общем, мы заложники оборонительной стратегии. Именно, согласился подполковник. Можно готовить множество солдат, но если их разнесут с орбиты, это бессмысленно. Поэтому теперь сама концепция армии стала несколько спорной. Орбитальная бомбежка и все, нет ни танковых полков, ни авиационного контингента, а рейфы – это космический вид, лишенный всех классических слабостей стандартного врага. Их главной слабостью является нужда в питании людей. Если бы на таких кораблях летали люди, они бы устроили там гидропонные сады, и тогда у этого вида не было никаких слабостей. Но мы подходим к ловушке оборонной стратегии. Если хочешь защитить все, не защитишь ничего. Так зачем вы тренируете атазианцев? Спросила доктор Вейер. Гарнизоны, операторы систем ПВО, космодесант. Оборона под щитом – это оборонные силы, которые будут стрелять по рейфам, а если придется брать на абордаж их корабли, это единственное рациональное использование пехоты в данных условиях войны космических рас. А что по броне и другому вооружению рейфов? Мы собрали где-то 30 комплектов брони рейфов, доложил Лестериус. Эта броня очень хорошая, ни одно стрелковое оружие не может пробить его, не говоря уже о том, что посохи Джаффа также этого не могут делать. С другой стороны, это явно был офицерский комплект, выдающийся только элитных офицеров. По сути, это броня кул воинов, вряд ли настолько продвинутая, но эта хорошая броня способна выдержать довольно серьезное количество урона. Если честно, любой не отказался бы ее иметь на миссиях, но как я сказал ранее, это бессмысленно. Мы не можем прогнозировать, что будет происходить, когда рейфы провалит наземное вторжение. Вопрос стоит так: нанесут ли они орбитальный удар? Гаулды бы нанесли, Баал взорвал два планеты с 60 миллионами людей. Насколько безумны рейфы в отношении своей пищи, я не представляю. А организовать убежище с помощью кристаллов Токра, пусть выделят часть урожая, чтоб все могли прожить неделю, предложила Эливейр. Мы посылаем планете сигнал, они уходят в подполье. Рейфы улетают, мы посылаем второй сигнал, и они выходят. Для атазианцев это было бы возможно, но если на планете живет несколько миллионов человек, это уже будет сложнее. Рейфы также могут оставить спутники наблюдения, или провести наземную кампанию с обыском селений. Конечно, в этот момент мы можем их отвлечь, напав на корабли или истребители, отвлекая их от планеты. Но остается вопрос, шпионы рейфов, обладая они подпространственным передатчиком, найдут туннели Токра, и будет плохо. Пока у нас не будет других вариантов, будет использовать кристаллы Токра, предложила Вейр. Окей, но для этого нужен все равно на квадах, для кольцевого транспортера. Конечно, можем и лифт организовать, но он будет более заметен для сканирования, если, конечно, не закрывать очень толстой гермодверью. У рейфов не очень хорошие сканеры, ответила Эливейр. Однако это они компенсировали численностью и другими трюками. Это в целом реально. В таком случае на том и порешили. Глава 4. Можно установить вот сюда мощные мак-орудия, сказал подполковник Лестериус, и начал поворачивать голограмму крейсера рейфов, указывая на нос корабля. Вместо двух носовых плазменных орудий, для этого их нужно сделать, сказал майор Лорн, который по решению своего начальства теперь учился быть космолетчиком. Конечно, корабли еще не отремонтированы, с трудом подключили на квадах реакторы, но крейсеры не усваивали большую часть энергии. Зато были базы данных с кораблей двух королев, их перенесли на защищенный носитель, после чего военные просматривали данные с флагманского корабля Королевы Смерти. А еще была проблема создания приемлемого интерфейса, понятного для людей. Большая часть важных функций была завязана на нейронный интерфейс, поэтому Тейли приходилось проводить много времени на мостике, посылая разные сигналы, Анис улавливала их, и пыталась повторить такие же сигналы с помощью технологий. Чисто теоретически, мы можем обвешать этот корабль всем, чем можно. Установками ракет, минами, рельсотронными зенитными орудиями и прочим, вместе с щитом, сказал подполковник. Но у нас пока проблема, чтоб ввести в их строй. Если честно, сэр, то я думаю, что в равной степени стоит создать удобство на самом корабле. Например, подключиться к терминалам, чтоб они были хотя бы нам понятными были. Еще установить нормальное освещение, а то легко можно врезаться в стену. Нормальные каюты и кают-компании с возможностью просто отдохнуть. А насчет вооружения, да на корпус можно поставить сколь угодно всего, как только оно будет сделано. Ракеты куда предпочтительней, так как их можно запустить много, и у рейфов нет зенитной артиллерии, они предпочитают для этой цели использовать МЛА. Лорн уже прочитал достаточно информации из банков данных крейсера Королевы. Корабли рейфов были созданы для нанесения максимального количества урона за очень короткий промежуток времени. Поэтому и необходим щит, хоть какой-то, это даст нам дополнительное время выстрелить всем нашим арсеналом и либо победить, или скрыться. Зенитная артиллерия также в приоритете. Крейсер большой, есть много мест, где авиация может зайти со слепой зоны. Может создать несколько систем управления, раз мы модифицируем корабль, использовать компьютеры древних, чтоб через адаптер управлять как технологиями рейфов, так и тем, что мы сделаем на основе наших технологий. Они очень мощные, могут потянуть систему автоматической защиты. Тут проблема больше в написании программ, пояснил подполковник своему подчиненному. Программисты были самыми лишними из лишних в этой экспедиции. Если бы мы попали на поляну, они были бы просто балластом. Наша стратегия использования своего флота должна полностью повторять доктрину рейфов во время войны. подменить одиночный корабль и наброситься всеми силами, использовав максимум огневой мощи за единицу времени. Так что возможно нужны более мелкие корабли типа «Элкиш», чтоб мы вышли из гиперпространства идеально в нужной точке. Иван Лорн продолжил дальше. Выходим из гиперпространства, например, сверху относительно корабля рейфов, и разряжаем в них несколько сотен ракет. От вторичного взрыва нас спасает щит, а вместе с этим это дает нам время, если броня рейфа окажется крепче. Ему придется развернуться бортом, чтобы использовать свои орудия. Тогда и мы можем задействовать больше артиллерии. Согласно докладам о маневренности рейфовских крейсеров, это даст от 5 до 15 секунд непрерывного огня без ответа. А за это время можно запустить множество ракет. Рейфы тем временем еще не выпустят свою авиацию. В целом разумная тактика, согласился подполковник. До того момента, когда рейфы не начнут передвигаться целыми флотами, или же не изберут какую-то планету своей столицей, и через врата будут отправлять своих разведчиков для прокорма. Но тогда они оставят без контроля огромные пространства, и их контроль там будет под вопросом. Вынудить рейфов вести оборонительную войну является первоочередной целью, но если они начнут летать большими флотами от одной планеты, опустошая планету за планетой, это будет проблемой. Но разве тогда они не станут уязвимыми к выжженной Земле, когда целевая планета была эвакуирована? Думаю, тут они отправят разведчиков или будут блокировать врата неделями, пока летят. Неприятной или приятной особенностью гипердвигателей рейфов было то, что они были довольно медленными. И еще им каждые 50 световых лет нужно выходить в обычное пространство на 16 часов, чтобы регенерировать корпус. Это означало, что флоту нужно было действовать подальше от Атлантиды, так как любой человек с 0,5% мозга мог рассчитать место их оперативной базы. Но сложность заключалась в том, что необходимо проводить техническое обслуживание навешанного на корабль вооружения. А это все же километровый корабль, очень большой. Они могут снабжать оперативную группу флота через врата, но это все же ненормальная верфь. Хоть корабли, разработанные рейфами, очень надежные, но навешанное вооружение может не оказаться таким. Экспедиция планировала сделать вторичным оружием крейсеров рейфов сотни ракет, можно даже сказать тысячи, которые будут в пусковых установках и будут готовы к одновременному запуску. Благодаря технологиям рейфов они могли сделать ракеты, которые во много раз превосходят те, что были на Земле. В частности, историки и химики ищут формулу самого современного для древних ракетного топлива. Ведь логично, что у настолько развитой расы были доступ к бесчисленному количеству данных даже у других рас. В частности, ракетное топливо с куда лучшими характеристиками, чем у земных ракет, должно помочь во многих ракетных системах, как в наступательных, так и в зенитных. По сути, сейчас экспедиция обладала уникальными кораблями, которые были длинны километр. Они могли навесить на корпус бесконечное количество вооружения. Зенитные и наступательные ракеты, зенитные рельсотроны, не говоря уже о том, что флот они могли позволить себе установить щит на корабли. Рейфы это не делали из-за полной бесполезности любых низкотехнологических щитов против кораблей древних. Против их «Аврор» информация об этих линкорах хранилась в информационном банке данных флагмана рейфов. Рейфы очень уважительно отзывались об этих кораблях, которые в одиночку могли доминировать против десятков кораблей рейфов. По сути, это были самые мощные корабли в трех известных галактиках. У Гаулдов была собственная шкала расчета плотности щита, так вот, переведя цифры рейфов в свою систему исчисления, Анис посчитала, что для победы даже над одной Авророй потребовалось 5-10 кораблей класса Блескинер, или же 5 новых кораблей Асгарда Нилу, все из-за основного орудия Аврор, дронов, вместе с дополнительными плазменными пушками, которые за несколько выстрелов могли вывести из строя щиты Хаттака и уничтожить его. Одна пушка дополнительного вооружения делала это, а ведь она была не одна. Будь такие корабли у экспедиции, они бы чувствовали себя гораздо лучше. Впрочем, сейчас они разрабатывают совершенно другие корабли, которые будут способны одновременно сражаться с несколькими кораблями рейфов. Стоит также упомянуть о том, что корабли рейфов один на один скорее всего будут даже лучше, чем корабли Гаулдов, из-за того, что вооружение рейфов рассчитано на максимальный урон за короткий промежуток времени. Каждая из пушек крейсера способна за секунду дать залп 3-4 плазменных сгустков, а на одном крейсере несколько десятков таких пушек, не говоря уже об ульях, которые смогут создать стену плазменного огня. Тут в кабинет зашел один из солдат. «Сэр», докладывает майор Шепард, Они обнаружили планету Хофф. Их технологический потенциал сравним с 10 годами 20 века. Население с помощью сканирования мы определили, как 10 миллионов. Подполковник и майор переглянулись. Цивилизация 20 века, это было то, что нужно, если убедить их стать союзниками экспедиции, будет где делать алкиши, перенастраивать тяжелые производства, и даже устраивать химическую промышленность для ракетного топлива. Это очень жирный кусок, они должны обеспечить все, чтоб этот народ стал союзниками. В таком случае, я пойду туда, сказал Лестериус, и передайте информацию советнику Вейер, чтоб она также была готова. Сейчас она на миссии на ту планету, которая была обнаружена первой в игре, ответил солдат. Когда она вернется, мы проинформируем ее. Можно было взять Элизабет Вейер, но не стоило слишком рисковать с 20 веком, все же как раз за этот век у человечества случилось больше всего войн, так что рисковать лидером было по меньшей мере глупо. Одна из наших основных забот – это поиск надежного источника энергии. Этот проект позволит нам научиться преобразовывать энергию тепла, вырабатываемого из земли. Мужчина с седой бородой и закругленными усами вел их по подземному комплексу. Вот так, вы представляете, насколько это сложно. Самодовольно начал Макки критиковать проект. У вас ученые тоже такие самодовольные? Спросил подполковник у канцлера Хоффа. Просто пытаюсь определить, это Макки такой или это какой-то закон вселенной. Тоже, сказал канцлер. А использование коксирующего угля, нефти такой черной воды, или гидроэлектростанций, или ветроэлектростанции не позволяют рейфы. Да, они, если замечают нечто такое, наносят удар со своих летающих кораблей, сказал канцлер. Поэтому мы решили скрывать наши источники выработки энергии. А ваши ученые еще ничего не знают о свойствах некоторых тяжелых элементов, например, те, у которых атомная масса 238, спросил военный. Если честно, то нет. Это нечто важное? Да, на нашей родной планете. Это одно из самых надежных источников энергии в мире, однако есть сложности. Извлечение энергии из атомов сопряжено с некоторыми проблемами, но это перекрывается, что нужна обширная наземная инфраструктура. Впрочем, нам удалось создать генератор, который вырабатывает энергию из материала, из которого сделаны врата. Большинство космических рас используют подобные генераторы, чтоб питать им свои корабли. Канцлер уже знал, что столкнулся с экспедицией космической цивилизации из другой галактики. Они предоставляли эту информацию самой первой, поэтому он и был так заинтересован. Думаю, вам для всех ваших промышленных предприятий хватит. Тут он посмотрел на Маккея. 2-3 генератора. Они небольшие, примерно полметра, на полметра и полметра в высоту.